Уж лучше в ваш клан, чем терпеть выходки этого придурка. Видимо, заметив, что надоело ждать, девушка решительно рубанула своей узкой ладошкой, давая мне понять, что ее решение окончательное. Мы с братом будем согласны отработать все, что вы на нас потратите. Надеюсь, вы будете более честными, чем мой бывший хозяин. Задумчиво усмехнувшись, я поманил девушку за собой пальцем, так как мне нужно было с ней поговорить. Если так уж обстоят дела, то почему бы мне не воспользоваться тем, что сотрудница этого инженера по утилизации перешла на мою сторону? Ведь Дарша может знать очень много. Взять хотя бы тот факт, что это именно она, а не он, все последние месяцы ездила, собирая различный мусор и отходы по всему городу. Возможно, вы не поймете моего намека, но он был весьма ясным и четким. Эта девушка знала все и про всех. Она могла спокойно помочь мне запустить в работу этот перерабатывающий комплекс без проблем и без бывшего инженера по утилизации. Я его называю бывшим, потому что решил отнять у него самое дорогое. Перерабатывающий комплексы всех сопутствующих дроидов. Этот разумный действительно был во многом виноват. И учитывая тот факт, что сейчас многие против него начали активно выступать, есть шанс ударить его по самому больному месту. Я знаю, что этот перерабатывающий комплекс позволяет создавать те самые блоки из концентрированных металлов. Эти блоки можно продавать на ту же самую орбитальную верфь, где ремонтируют свои корабли пираты и контрабандисты. Причем продавать их можно достаточно дорого. Если бы не было выгоды, то какой смысл этим всем заниматься? Задумчиво усмехнувшись, я понял, что теперь у меня есть возможность дополнительного заработка. Тем более, что эта девчонка имеет нейросеть третьего поколения, имеющую отношение к техникам, и ей нужна всего лишь база знаний по перерабатывающим комплексам. И все. Я дам им задание, и пусть она со своим братом занимаются этим перерабатывающим комплексом и утилизацией различных отходов. Кто-нибудь скажет, что это довольно грязная работенка. Однако, при всем этом, я откровенно намекнул вам также еще и на тот факт, что комплекс перерабатывает буквально все, и поэтому нет никакого смысла кривиться в этом случае. Тем более, что благодаря этому комплексу я смогу в случае нужды переработать все, что угодно, даже трупы моих врагов. Мало кто знал, что этот комплекс не обладает той самой защитой от подобных действий. В нем нет того самого чипа безопасности, который сообщит о случившемся казусе при попадании в его бункер с исходными материалами какой-либо органики в виде тела несчастного разумного. А это все-таки важный факт. Кто знает, как пойдет моя жизнь дальше. С одним из кланов поисковиков у меня уже началась полномасштабная война. Во что она перерастет, я пока что не знаю. Но мне, по крайней мере, нужно иметь возможность отбиваться от такого нападения. Вынудив девушку подписать все необходимые документы, я фактически получил в свое распоряжение еще двух разумных. Буквально через час Дарша Дирта вернулась вместе с маленьким пареньком, который даже для своего возраста выглядел очень хрупким и тонким. Все-таки представители ее расы всегда были больше похожи на какие-то тростинки или хрупких детей. Я их сразу же отправил к Мире. В семейном боксе, где она сейчас проживала, было еще несколько комнат. Пока что они могли себе позволить выбрать отдельные помещения. Мой клан медленно, но верно разрастался, и я решил дать им возможность почувствовать себя в очень удобных условиях. Пусть поймут, что те, кто первым придет ко мне, будут иметь недвусмысленную выгоду. Получив от этой девчонки всю информацию по ее бывшему хозяину, я, недолго думая, снова отправился в службу безопасности города и написал там заявление. Судя по всему, начальника службы безопасности все эти происшествия уже очень сильно раздражали, так как стоило ему только узнать то, кто именно умудряется вносить беспорядок на его территории в происходящее, то практически сразу было принято решение на судебном заседании. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что я от этого идиота не сильно пострадал. Вовремя за меня заступился клан. Давайте начнем с того, что не всем так везет. Это во-первых. А во-вторых, учитывайте, пожалуйста, тот фактор, что в данном случае я сам оказался довольно зубастым. И еще неизвестно то, чем все это могло закончиться. Ведь мордовороты главы профсоюза техников пытались меня задавить глайдером в городе, и только мои предосторожности и предусмотрительность, с которой я выходил на улицы, позволили мне тогда выжить. По сути, все это было последствиями болтливости этого разумного. И поэтому, я, недолго думая, потребовал компенсации. А в качестве компенсации я потребовал отдать мне перерабатывающие комплексы всех сопутствующих дроидов. Их было всего 4. Ведь комплекс нужно поддерживать в работоспособном состоянии, все эти дроиды были ремонтными, хотя и узкоспециализированными. Надо будет потом подумать над тем, чтобы приобрести комплекс такого же направления, но только 4-го поколения, ведь такой комплекс при переработке каких-либо ресурсов дает на выходе более высокую концентрацию полезных ресурсов, минимум процентов на 15-20, а это все-таки дополнительные деньги. Естественно, что когда дело дошло до суда, этот молодой разумный начал возмущаться. Еще бы, он инженер по утилизации, а его какое-то новоявленное быдло пытается призвать к ответу, каких только высказываний мне от этого идиота не пришлось выслушивать. Сначала я выслушивал оскорбления в свой личный адрес, а потом мне пришлось выслушивать то, что я мешаю ему работать. Впоследствии, когда речь зашла о том, что этот разумный старательно копошится в чужом мусоре, разыскивая информацию, которая могла бы заинтересовать его покровителя, этот молодой парень принялся обвинять меня в том, что я лезу не в свое дело. Мусор – это его собственность. Вы можете себе представить такой бред? Да, может быть, ты его у меня купил, вообще-то его тебе продавали для того, чтобы ты его просто перерабатывал, а ты в нем копошился, выискивал то, что тебе интересно, и после этого доносил профсоюзу техников. Зачем? Что за извращения такие? Ну, нравится тебе рыться в мусоре, ройся, но не надо никому ничего рассказывать. Узнав о том, что идет судебное заседание подобного толка, на него пришла еще пара разумных. В них я узнал двух техников, которые, видимо, точно так же когда-то попали под пресс профсоюза именно благодаря болтовне этого разумного. Узнав смысл происходящего, и эти техники начали требовать тоже материальной компенсации. Немного погодя, когда был перерыв в заседании суда, я аккуратно отошел с ними в сторону и просто предложили небольшое развитие событий, по моему сценарию. Я поддержу их, если они потребуют деньги. Пусть получат от этого умника денежную компенсацию, а я в ответ заберу перерабатывающий комплекс. Все равно кто-то должен будет с ним работать, тем более, его помощница, которая уже давно прекрасно разобралась в том, как работает этот перерабатывающий комплекс, спокойно справится со своей работой. А зато, даже если они захотят на стороне где-то подработать, то это все будет их личным делом. Меня такие нюансы не касаются. Я в мусоре рыться не собираюсь. Мне это совершенно ни к чему. Так что теперь они будут, по крайней мере, спокойны за переработку. Самое интересное было в том, что во время беседы они дали понять, что были бы не против того, если бы я каким-то образом помог им наказать и самого главу профсоюза, техника Зарга. Рассмеявшись, я сообщил им о том, что глава профсоюза и все те, кто его поддерживает, будут доплачивать мне за переработку их мусора. Не я им буду платить за то, что забираю у них мусор на переработку, а они будут платить мне. Услышав о таком фокусе, техники долго смеялись. Мало того, что я и так получу полезные ресурсы, которые смогу потом перепродать, так еще и деньги за это буду получать, а что они хотели? Я могу, конечно, у них мусор и не забирать, вот и только подобного клан Бушер, контролирующий эту планету, просто не допустит. Разумные, у которых будет мусор скапливаться, будут просто оштрафованы. Им придется принимать какие-то меры. Вывозить за город этот мусор – не вариант. Им этого никто не позволит. А значит, этим разумным просто придется выполнять то, что я им предложу. Договорившись с техниками о таком развитии событий, мы на продолжении заседания все вместе насели на этого разумного. Техники требовали от него денег, я же требовал материальное обеспечение в виде самого промышленного комплекса для переработки. Вы, конечно, поинтересуетесь тем, какой же мне в этом интерес, зачем мне было нужно вынуждать этих техников требовать с него деньги. Да тут все просто. Хитрость моего плана заключалась именно в том, что сработает обычная жадность разумных. Требуя у него деньги, эти техники отвлекли на себя внимание. Этот разумный был в бешенстве. Он не хотел отдавать свои деньги, а я воспользовался этой возможностью, вынуждая этого разумного идти на поводу. В результате, суд принял решение о компенсациях. Да, денежные компенсации были не сильно большими, всего лишь по 100 тысяч кредитов. Да они за эти годы в профсоюз заплатили уже, наверное, гораздо больше денег, чем вернут сейчас. Однако, приняв такое решение, Суд также принял решение и по отношению компенсации в мою сторону. Неожиданно для этого инженера выяснилось, что раз он был согласен компенсировать всем разумным их потери, то было бы неплохо компенсировать и финансовые потери мне лично. Ведь у меня были не только финансовые, но и моральные потери. Профсоюз техников продолжал меня преследовать. Да, в этот раз они хотели, чтобы я их простил. Заметьте, я не говорю о том, что они просили прощения. Они хотели, чтобы я их простил, и даже не задумывались о том, хочу ли этого я. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае нужно принимать решение достаточно быстро и максимально эффективно. Но отказаться от компенсации Риан Маудит уже не мог. Он пытался орать, возмущаться, но присутствующие на заседании представители клана Мбушер не стали церемониться или как-то реагировать на его вопли. Зачем им такая глупость? Они и так фактически ободрали его как липку, ведь у него кроме этого комплекса ничего не было. Даже и землю в городе ему представлял клан, в обмен на переработку того мусора, который ему поставляли представители клана. При этом, самое интересное было в том, что хотя они ему привозили мусор на переработку, не оплачивая ничего, клан впоследствии покупал у него переработанные блоки за дополнительные деньги. По сути, это было весьма странно, если не сказать глупо. Ведь в таком случае, я бы на месте клана потребовал у этого разумного эти блоки передавать хотя бы за полцены, но сейчас это было уже не суть важно. Важно было то, что ему присудили отдать это все мне. Более того, я тут же потребовал, чтобы в передаче участвовали представители клана. Все это было придумано мной для того, чтобы этот умник не попытался испортить комплекс переработки и таким образом навредить моим интересам. И я тут совершенно не шучу, так как прекрасно понимаю, что любой комплекс можно испортить буквально одним ударом какого-либо предмета по слабому месту механизма. Этого допускать я не собирался. Поэтому вместе с клановыми бойцами туда отправилась Дарша, которая прекрасно знала работу комплекса. По крайней мере, она была нормальным специалистом и сумеет вовремя предусмотреть возможные проблемы, а все остальное можно будет решить и немного позже. А место для комплекса у меня уже имелось. Я сам постарался решить этот вопрос как можно быстрее. Это было не так сложно, как могло бы показаться на первый взгляд. Зато теперь я смогу разобраться с этой проблемой достаточно быстро. Инженер, который на самом деле не был каким-либо инженером, остался за бортом жизни, и теперь ему придется очень сильно постараться, если он хочет все-таки попытаться выживать на этой планете. Но и с этим у него могут возникнуть большие проблемы, в первую очередь по той причине, что не все так было легко и просто в этом мире. Пока у него был этот самый комплекс, этот разумный мог делать всем проживающим здесь различные гадости, и делать это безнаказанно. Но не сейчас, его свободная и легкая жизнь закончилась. Если он хочет зарабатывать деньги, то ему придется постараться. Оказалось, что даже жилой бокс, в котором проживал этот разумный, довольно вольготно и ни в чем себе не отказывая, являлся собственностью клана Мбушер. Естественно, что клану не понравилось, что этому разумному нужно бесплатно предоставлять жилье. Если перерабатывающий комплекс уже не у него, то этому умнику придется выживать так, как он только сможет. Более того, клан Гараков практически сразу потребовал у Ириана Маудит неустойку за пользование жилым боксом. Этот умник не придумал ничего другого, как начать огрызаться. Видимо, уже на рефлексах или инстинктивно, с кланом контрабандистов так лучше не шутить. Тем более, что в последнее время они снова решили заняться еще и пиратством. Исходя из этого можно было понять, что скоро времени здесь могут появиться корабли, которым нужен ремонт. Техники тоже понадобятся, даже такие бездарные как он. Только одно дело, если надо платить за работу, и совершенно другое, если этот разумный будет отрабатывать долги, которые ему насчитают судьи клана. Все-таки второй вариант контрабандистам больше по нраву. Я же позаботился о том, чтобы на мою территорию привезли перерабатывающий комплекс. Мне нужно было переделать систему охраны, чтобы девчонка теперь могла спокойно заниматься делом, которое я ей поручил. Дополнительно к комплексу мы также забрали и грузовую платформу. Этот разумный был настолько ошарашен случившимся, что даже не подумал о том, что грузовая платформа является отдельным юнитом. И его, по крайней мере, можно было попытаться продать, а меня это не интересовало. Я подтвердил только то, что забрал все то, что хотел. И мне было этого достаточно. Один из моих врагов все же понес свое наказание. Конечно, к Кто-нибудь мог бы заинтересоваться тем фактом, зачем мне столько врагов, которые буквально плодятся с каждым днем все больше и больше. Давайте начнем с того, что не я начинал эти конфликты. Я просто хочу выжить. Эти разумные по какой-то глупости считают, что если у меня нет за спиной мощных нейросетей или многочисленных дураков с автоматами, то значит со мной можно поступать так, как им только захочется. Я думаю, что это очень серьезная ошибка, и поэтому мне приходится быть жестоким, очень жестоким. Кто-нибудь наверняка постарается напомнить мне о том, что в отношении той же самой Миры, которая попала в переделку с дронами механоидов, я тоже поступил жестоко. Ведь я практически сразу постарался загнать эту девчонку в глубокую кабалу, и теперь она фактически находится у меня на рабском положении. Начнем с того, что она находится не только на рабском положении, но также получает и дополнительные бонусы, в виде тех же самых баз знаний, нейросети, питания и проживания. Все-таки это тоже денег стоит. Кроме всего этого давайте присмотримся к тому факту, что, к примеру, точно такая же молоденькая девчонка, практически с такой же самой нейросетью, и даже с довеском в виде брата, который никому нахрен не нужен, сама пришла ко мне и предложила свои услуги. И как же я себя повел по отношению к ней? Стал над ней издеваться, загнал ее в жуткую кабалу? Нет, я предложил ей вполне взаимовыгодные отношения. Я обеспечиваю ее жильем, пищей, деньгами на покупку тех же самых нейросетей баз знаний, и даже оборудование для работы в виде того же комплекса по переработке мусора. А она просто работает на мой клан. Все просто то и предсказуемо. Да, возможно, я получу больше выгоды, чем она впоследствии. Но унижать и оскорблять ее не собираюсь. По крайней мере, она сразу дала мне четко понять, что воспринимает меня именно как главу клана, и никак иначе. Другие девчонки, которые попадали ко мне в руки, вели себя по-другому. Они начинали наглеть, а вот у нее выбора нет. И причем главный факт в этом случае именно то, что она сама это понимает. Мне не нужно было ей что-либо объяснять, так как я к ней должен относиться, в том-то и дело. Я не пытаюсь на нее давить, не вижу смысла. Она сама отлично все понимает. Ради бога, значит, мы сможем с ней сосуществовать в мире и сотрудничестве. Но все равно, на всякий случай, один из боевых дроидов теперь будет охранять мое личное помещение. Все дело в том, что я прекрасно понимаю одну проблему. Теперь на моей территории больше посторонних разумных. Да, они имеют отношение к моему клану, но я еще не настолько им доверяю, чтобы пускать их в святая святых. Личный собственный отдел, где у меня имеется не только оружие и сейф, но также и искусственный интеллект системы охраны. Все-таки это очень опасно, учитывая тот факт, что тот, кто возьмет под контроль эскинт системы охраны, сможет контролировать всю территорию и даже диктовать условия. Мне это было ни к чему. Здесь есть только один хозяин, и это я. Кстати, что касается мальчишки, которого молоденькая Зунра привела с собой, паренек оказался довольно деловитым. Я ему предложил помогать сестре с доставкой грузов, и он согласился. Узнав о том, что можно грузовой платформой управлять не только при помощи нейросети, но также и при помощи планшета или пульта, он радостно гонял на этой платформе между контейнерами на моем участке, тренировался. Ну, и что тут такого? Главное, что мне не придется потом платить за то, что он кого-то где-то задавит. Буквально на следующий день этот риндирта привез практически сам 3 полных бокса загрузки для перерабатывающего комплекса. Это как раз те самые техники, которые конфликтовали с Арианом Маудит, решили избавиться от ненужного мусора. И там было очень много металла. Практически за один день Дарша сформировала при помощи комплекса несколько металлических блоков, которые тут же были отправлены на верфь. Так что в первый же день я при помощи этого комплекса и моих новых членов клана заработал почти 5000 кредитов. А это все-таки деньги. Если так пойдет дальше, то деньги у меня постоянно будут появляться. Кстати, что касается денег, когда я вернулся в город, меня практически сразу встретил помощник главы клана Мбушер и передал мне пару обезличенных чипов. Это была моя доля за использование изобретенного мною вида спорта. Что поделаешь, но все-таки это деньги. Я тут же связался с контрабандистами, так как прекрасно понимал, что время поджимает. Контрабандист уже чуть ли не радостно меня приветствовал, учитывая тот факт, что только на мне за последний месяц он заработал достаточно большие деньги. Если примерно считать стоимость товара, который он поставляет, в половину меньше его цены, то на мне этот контрабандист заработал около 15 миллионов кредитов. Так что, можно сразу сказать, что я для него выгодный клиент. Именно поэтому можно было понять то, чему он радуется. Я же не шутил, когда связывался с ним, так как понимал, что хорошая техника стоит достаточно дорого, и тут ничего не поделаешь. А деньги у меня сейчас были, и причем достаточно большие, 20 миллионов кредитов, получив которые, я тут же постарался потратить их на нужные мне предметы. Я уже говорил о том, что не собирался экономить на своих собственных товарищах, так что сразу же постарался предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить их всем подходящим, и даже в чем-то получше. Кстати, что касается Даршидерты, которая теперь сама занималась утилизацией, узнав о том, что у нее 140 единиц интеллектуального индекса, я предложил девушке поставить инженерную нейросеть. Добавив еще 25 единиц при помощи импланта интеллект, я могу со спокойной душой поставить ей инженерную нейросеть 4-го поколения. Дорогая штука, даже по примерным подсчетам здесь, во Фронтире, комплект такой нейросети и баз знаний по инженерии и ремонту обойдется не меньше, чем в 3 миллиона кредитов. Но я не собирался экономить. Я просто поставил девчонку перед фактом. Здесь все равно нужен инженер, так пусть лучше этот инженер будет у меня в подчинении, чем приедет какой-нибудь разумный со стороны. Тем более, что я со времени возможно сумею перехватить соседний участок земли. Аккуратно собирая информацию, я выяснил, что тот участок является собственностью одного старика. Этот разумный был уже довольно стар, и поэтому можно было понять, что возможно в ближайшее время эта территория освободится. Конечно, можно вспомнить также и о том, что у этого разумного могут быть родственники где-нибудь на территории Содружества. Кто знает, вдруг они захотят прибыть сюда, чтобы получить наследство. Не спорю, вполне возможно. Вот только в данном случае существует также еще и подобная возможность загнать этого разумного в долги. Попав в долги, он просто отдаст мне все свое имущество и отправится куда-нибудь по собственным делам, хотя можно попытаться и просто выкупить эту землю. Смотря с какой стороны подойти к этому вопросу, этот разумный был уже слишком стар, так почему бы ему не вернуться обратно в Содружество? Можно дать ему, к примеру, 500 тысяч кредитов, этого вполне будет достаточно за тот хлам, который находится на этом куске земли. Тем более, что жилые боксы, которые он там использовал, уже и не годились ни для чего, разве что для переработки. Слишком уж старыми они уже были. Скорее всего, этот разумный был кем-то из старожилов этого города, а деньги хотел сэкономить. Ну, что ж, это шанс. Но я на всякий случай побеседовал с представителями службы безопасности города, чтобы те аккуратно прощупал почву. Все-таки им тоже не помешала бы хорошая техническая мастерская на этой территории. Учитывая все свои планы, я заранее запросил у контрабандистов доставку сюда пары ремонтных боксов 4-го поколения, в полной комплектации, а также и пару наборов дроидов-ремонтников, которые могли бы пригодиться для стандартных работ. В данном случае я имею в виду техобслуживание различной техники. Кто-нибудь наверняка постарался бы мне напомнить о том, что все это стоит денег. В первую очередь, подобным расположением дел явно будут недовольны члены профсоюза техников. Но в данном случае есть также еще один факт. Профсоюз техников со мной не захочет ссориться, и я обязан этим воспользоваться. Тут уж ничего не поделаешь. Упускать такой шанс поправить свое материальное положение, тем более получив возможность нормально работать, я не собирался, ведь я не теряю деньги, экономя буквально на мелочах, мне это совершенно ни к чему. Я вовсю пытаюсь старательно продвигать свои интересы, используя технологии там, где это было только возможно. А если не было технологий, я брал хитростью или продуманностью своих действий. Все-таки технологии 4-го поколения здесь были редкостью. Инженер с нейросетью 4-го поколения здесь вообще бы чем-то уникальным. Именно этим я и собирался воспользоваться. Возможно, я в чем-то и ошибаюсь, но только не в этом. Ведь я видел то, как изменилось ко мне отношение разумных, которые здесь занимались ремонтом. Я им четко дал понять, что отношусь толерантно к любой фантазии, которую они могут попытаться воплотить. Свои собственные возможности я буду использовать, как только можно. А если мне получится установить здесь ремонтные боксы 4-го поколения, то я начну работать с более современными образцами, а они дороже стоят. Кто-нибудь, конечно, сразу же постарается дать мне понять, что подобное будет довольно глупым с моей стороны, так как в данном случае легко понять тот факт, что здесь все будут стараться экономить. Не спорю, вполне может быть, но давайте подумаем о том, что не всегда экономия их спасет. Второе поколение техники, конечно, хорошая штука, не сильно дорогое и вполне работоспособное. Вот только рано или поздно оно выходит из употребления. Старье есть старье, ведь изношенность оборудования сказывается, и рано или поздно машины придется списывать. Я, конечно, могу со спокойной душой заявить о том, что попадающие ко мне в руки машины буду просто разбирать на металлы, либо продавать на запчасти, если износ меньше 50%, а там, где износ будет больше, без каких-либо разговоров или сложностей отправлять на переработку. Все вроде бы просто, но не на территории фронтира. Здесь подобные вещи так легко не решаются. Взять хотя бы машины поисковиков, с которыми я уже сталкивался. Эти транспортные средства в большей части изношены практически на 80, а то и 90%. Они буквально разваливаются на ходу. Даже мой собственный транспорт уже достаточно потрепан жизнью. Да, я пытался его перебрать и модифицировать. Не спорю, у него есть шанс прожить еще несколько лет в качестве вспомогательного транспорта, но не основного. И именно поэтому выбора у меня действительно не имеется. Да и не вижу я в этом смысла. Тем более, что я уже заказал себе новый вид транспорта. Конечно, буду честным, не сильно новый, но, по крайней мере, более современный. Используя это оборудование, я смогу переделать его так, как только захочу. А имея ремонтные мощности четвертого поколения, возможно, со временем выберусь с планеты. Да-да, кто мешает мне заказать через тех же самых контрабандистов, к примеру, пару конструкционных дроидов? Если у меня будет инженер, это не составит особого труда. Кроме того, если кто-то думает о том, что мне не нет никакой нужды заводить себе высококлассного инженера, то подумайте еще кое о чем. Дело в том, что инженер мне нужен не просто так. Смотрите, я собираюсь со временем продвигать свои интересы. Как только это произойдет, то произойдет также еще кое-что. Первое, инженер такого уровня может и работать с конструкционным дроидом, это раз. Может работать с конструкционными искусственными интеллектами, это тоже очень важно. А вы знаете, чем знамениты эти искусственные интеллекты, которые могут работать с различными конструкциями? Они могут создавать собственные проекты. То есть, используя такой искусственный интеллект, у меня есть возможность при помощи него даже создать собственный корабль, не говоря уже о других вещах, не говоря уже о модернизации какого-либо транспортного наземного средства, уже только это само по себе стоит достаточно дорого. Об этом тоже забывать было бы не сильно желательно. Подумав о корабле, я только покачал головой. Сейчас я был не в том положении, чтобы планировать нечто подобное. Любой корабль – это огромная трата средств. Нет, я не спорю. Спорт, который я придумал, приносил мне определенный доход. Вот только я не был уверен в том, что так продлится достаточно долго. При этом, также не следовало забывать и о том факте, что в любой момент могли найтись разумные, которые постараются все-таки лишить меня и такого заработка. Мне бы этого, конечно, не хотелось, но выбирать особо не приходится. Так что именно поэтому я сейчас буду пытаться закрепить свои позиции на планете. И в этом случае я понимаю одно. Чем больше у меня будет возможностей и ресурсов, которые, кстати, заключаются именно в использовании технологии денег, тем больше возможностей к выживанию у меня есть. Перехватив утилизацию, я вынудил этих разумных со мной считаться. Честно говоря, даже не понимаю того, почему они так носились с этим разумным. Ведь он не был никаким инженером, но вел себя так, как будто действительно является специалистом высочайшего класса. Теперь, конечно, это уже не имеет значения. Меня даже не интересует то, как дальше будет развиваться жизнь этого разумного. Не надо было ему вести себя таким образом. Кстати, что касается этой переработки отходов, буквально на пятый день работы комплекса под моим руководством, возле моей территории снова объявился пресно известный глайдер. Глава профсоюза техников возмущенно потребовал у меня объяснений, по какой причине мусор с их мастерских не вывозится. Я с усмешкой заявил о том, что для того, чтобы я вывозил у них мусор, этим разумным желательно мне за это сначала заплатить. А так как никто из них особо не спешит это делать, то и не стоит рассчитывать на то, что я буду вывозить их мусор. Разъяренный старик Хагданец буквально не знал того, куда девать себя от ненависти и злобы, которые его буквально разрывали. Но меня такие нюансы не касались. Я отлично знал главное правило. Этим разумным нужно убирать за собой мусор, хотят они этого или нет, но это необходимость. Иначе в ближайшее время их мастерские превратятся в одну большую свалку мусора, и за это их явно постараются наказать. Тем более, что профсоюз техников в последнее время и так вышел из доверия у клана Мбушер, который контролировал эту планету и звездную систему целиком. Так что, сейчас ему нужно было вести себя очень тихо и послушно, не напрашиваясь на какие-либо дополнительные проблемы. А проблемы у них все равно будут. С тем объемом работы, которую они обычно делали, вывозить мусор им будет просто некуда. И что же ты за это хочешь? Кое-как сдерживая эмоции, старый республиканец с ненавистью посмотрел на меня, прекрасно понимая, что сейчас он ничего не может сделать. Ты и так забираешь этот мусор на переработку, ты и так получишь выгоду. Так что тебе еще нужно? Вообще-то, бывший инженер по утилизации нам даже доплачивал за наш мусор. Ты не хочешь вспомнить об этом? Ну, начнем с того, что он никогда и не был инженером. Рассмеялся я в ответ, прекрасно понимая, что этот лысый разумный стал заложником хитрости того молодого парня, который даже не задумывался о том, что нужно как-нибудь раскошелиться на инженерную нейросеть. Он был обычным техником, а вы, как последние идиоты, его инженером называли. Но это все ваши проблемы. Начнем с того, что ваш профсоюз и так мне насолил. Именно поэтому я не собираюсь с вами долго разговаривать. Хотите, чтобы мой перерабатывающий комплекс убирал за вами мусор? Будьте добры заплатить. Ну, я думаю, кредитов 500 за одну платформу с мусором будет вполне честно. Если же я этого не получу, то можете забыть о подобных возможностях. Хватит. Вы и так в последнее время вели себя слишком нагло. Будьте добры теперь сами платить за то, что вам хоть кто-то в чем-то помогает. Не хотите платить? Вас на этой планете никто не держит. Возможно, я в чем-то перегибал палку, однако, при всем этом, я сразу понимаю только то, что за такие действия, какими они здесь отличались, нужно нести ответственность. Если этот разумный не хочет отвечать за свое наглое поведение, то пусть сидит в грязи. Рано или поздно клан Мбушер сам ему голову оторвет, а я это все буду просто наблюдать. Да, кто-нибудь может сказать, что мне просто повезло вовремя найти себе поддержку в виде того самого клана Гараков. Не спорю, повезло. Давайте начнем с того, что ради этого мне пришлось даже некоторое время в рабстве побывать. Так что, давайте не будем говорить о том, кому, как и насколько повезло. Еще неизвестно то, кому повезло больше. Я вообще-то успел даже умереть. Ведь это можно было легко понять после того, как я оказался на этой планете. Переселение души сущности так просто не происходит. Смерть, которую я пережил, была достаточно жестокой. Так что, тут сравнивать просто ни с чем. Этот разумный попал на данную планету в более выгодных условиях. А кто ему мешал просто трудиться на собственное благо? Трудился бы и других не трогал. Так нет же. По какой-то причине он решил, что имеет полное право сам диктовать здесь условия. И это с его стороны была серьезная ошибка. Так что, за такие действия все равно отвечать придется. А я пока наведу порядок. Наведу порядок на своем участке. А заодно попытаюсь узнать и у соседа по поводу того, что этот разумный намеревается делать дальше. Учитывая тот факт, что в данном случае надо задумываться также и о будущем. 10 миллионов. Когда этот старик, Дверг, вздумал ляпнуть такую цену, я даже удивился. Это ж какую наглость надо было иметь, чтобы такое вслух произносить? О чем он думал, когда хотя бы произнес эти слова вслух? Честно говоря, я даже не ожидал подобного. Жадность его, видимо, не знала границ. Но меня это не сильно беспокоило. Если он так хочет, то придется поговорить с ним немного по-другому. Да за 10 миллионов я любой участок в городе куплю. Покосился я на этого старика, раздраженно хмыкнул и покачал головой. Если ты такой жадный, то тебе здесь не место, и тебе это объяснят другие разумные. Вот только они заберут у тебя все и сразу, а я тебе деньги предлагал. Ладно, 5 миллионов. Криво ухмыльнулся старик, видимо думая, что это достойная цена, но мне все же придется его разочаровать. Меньше не скину. Да меньше и не надо. Рассмеялся я в ответ, прекрасно понимая, что в данном случае нет никакой необходимости с ним продолжать этот разговор. Найду другого соседа, которому нужны деньги. Не ты один здесь живешь. Когда я уже уходил, то услышал вслед что-то вроде имеющее отношение уже к 4 миллионам. Но это меня уже не беспокоило. Я просто закрыл за собой дверь. Разговаривать с разумным, который просто не пытается каким-либо образом думать головой, я не вижу никакого смысла. Конечно, вы, возможно, постараетесь напомнить мне о том факте, что у этого разумного стоит небольшая конструкция в виде двух десятков жилых блоков, которые могут его достаточно обогатить, учитывая тот факт, что жилье всегда пользовалось спросом. В данном случае, вынужден вас немного разочаровать. Дело в том, что хотя жилье и пользовалось спросом, но проблема и была-то в том, что этот разумный требовал достаточно большие суммы денег за проживание на его территории, а вот условий никаких не обеспечил. В этом и была его серьезная ошибка. Почти все живые боксы этого разумного просто пустовали. Там никто просто не хотел жить. К его сожалению, надо отметить тот факт, что разумные предпочитали жить в более удобных условиях, и он тут ничего не мог поделать. Хорошо, если у него хотя бы за один-два жилых бокса разумные соглашались платить хоть что-то. И то, возникал сразу же вопрос о том, кто соглашался жить в том хламе, который у него там находился. Однако, меня это все пока что не сильно беспокоило. Я собирался все это пустить со временем в переработку. Вполне возможно, что кто-нибудь мог бы заинтересоваться тем, что этот старик мог бы продать свою территорию кому-нибудь еще. Мог бы, не спорю. Вот только проблема заключается в том, что даже если он кому-то и продаст эту территорию, выгоды тем разумным не будет. Как я уже говорил, слишком много жадности буквально бурлило вокруг. Для того, чтобы эта территория кому-то начала приносить хоть какой-то доход, необходимо было потратить большие деньги. Для начала, нужно будет утилизировать все старые боксы, которые ни на что другое уже не годятся. Потом нужно будет закупить новые жилые боксы, которые тоже стоят денег. Как я уже говорил, чтобы сделать нормальный жилый бокс, с приемлемыми условиями жизни, которыми могли бы заинтересоваться разумные, проживающие в этом городе, необходимо было потратить в общей сложности минимум 1015-20 на один жилый бокс, 7-10 тысяч на покупку самого контейнера, а потом еще 1007-8 на модификацию этого контейнера и превращение его в жилый бокс. Причем я не зря говорю такие суммы. Хорошие условия стоили хороших денег. Даже если примерно подсчитать, то надо было вложить во все это довольно большие суммы денег. Причем следует отметить и тот факт, что аренда сразу не окупится, и тут ничего не поделаешь. У меня же был совершенно другой план. Я все эти боксы пускаю на утилизацию. Учитывая наличие у меня комплекса для утилизации, подобной проблемой не будет. Переработав эти все боксы, я просто ограждаю территорию своей системой защиты и занимаюсь именно работами по планированию технического оснащения. Я не зря говорю именно про техническое оснащение. Как я уже говорил, то, что я намеревался делать, стоит больших денег. Ремонтные боксы, которые я намеревался выставить по примеру той же самой автомастерской, должны были обеспечить меня постоянным притоком денег. Дело в том, что я знал одну очень важную деталь. На складах, которые здесь находились, уже стояла техника третьего поколения, более или менее новая, но она была. Просто местные жители не хотели ее брать, ведь даже простой транспорт третьего поколения стоил минимум раза в 3, а то и 4, дороже, чем транспорт второго поколения, а это деньги, и приличные. Что поделаешь, но тут опять играла свою роль обычная жадность. Но когда вся техника второго поколения начнет постепенно выходить из строя, и из-за износа за его ремонт никто просто браться не будет, выхода не останется. Придется тратить деньги на нормальное оборудование. Вы, конечно, скажете мне о том, что легко такое заявлять, имея в руках миллионы кредитов. Да, со стороны так все и выглядит. Но начнем с того, что я эти миллионы практически сразу тратил. Причем тратил я их не на собственные развлечения или какие-либо шалости, а именно на дело. Я работал на перспективу. Точно так же, как перспективной должна была стать соседняя территория. Если этот старик сам мне ее не отдаст, отдадут его наследники. Вряд ли кто-то из центральных миров Содружества захочет здесь жить, и поэтому, когда им предложат обмен на 500 тысяч кредитов за этот участок, эти разумные с удовольствием ухватятся за такую возможность. Я, конечно, прекрасно понимаю, что могут найтись и такие умники, которые захотят все же посмотреть на то, за что же им хотят столько заплатить. Ради бога, пусть прилетают и смотрят. Вот только проблема в том, что за одну эту поездку им, возможно, придется заплатить даже больше, чем они получат. Хотя бы по той причине, что такая поездка – дело довольно опасное. Я говорил о том, что здесь пираты шалят, говорил. Так что тут прекрасно можно понять, что в данном случае особо выбирать не приходится. Как я и рассчитывал, доставленных мной дронов, кроме пары штурмовых и одного охотника, я продал клану Мбушер опять. Только в этот раз эти 4 дрона обошлись клану ровно в 24 миллиона кредитов. Хватит. Я им и так продавал по средней цене. Когда глава клана попытался сыграть на жалости, я просто напомнил ему о том факте, что по сути они и так за последнее время получили пару-тройку сотен миллионов. Можно как-то немножко и потратиться, так что, пусть займутся делом. А у меня и своих проблем хватало. Что-то мне подсказывало, что в этом выезде на природу за мной будет еще больший хвост. А значит, следует задуматься о том, как избежать подобных проблем. Убедившись в том, что практически наладил быт своего клана в городе, со спокойной душой я решил отправиться снова на поиск ценностей. Учитывая наличие в моем распоряжении потайных баз, я могу попытаться избавиться от преследователей еще раньше, чем они поймут то, что происходит. В этот раз я также отправлялся в дорогу, имея в грузовом отсеке моего транспорта боевого дроида, хотя только один, но это было неважно. Важно был сам деморализующий эффект присутствия такого металлического бойца, который одним своим появлением мог испортить настроение кому угодно. Конечно, кто-нибудь мог бы мне предложить прикупить еще и челнок. Все-таки при помощи этого летательного аппарата гораздо проще перелетать в нужном мне направлении, да и следить за мной будет гораздо сложнее, с виду. Вот только проблема в том, что такой челнок выследить тоже не так уж и сложно. Начнем с того, что его далеко видно, когда он летит, да и особо вилять по трассе не получится. Так что, пока что челнок мне был не нужен, тем более, что я знал главную проблему. Те самые дроны, крепости, которые сейчас имелись у разбившегося корабля и могли значительно испортить мне жизнь, ведь они могли стрелять по низколетящим целям, а как еще назвать челнок, который будет там пролетать? Именно поэтому, можно было понять, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Нет, я так рисковать не буду, я лучше потихоньку по земле, все-таки так надежнее, да и мои противники пока будут думать, что я их не вижу, будут уверены в своей безнаказанности. Все это было легко понять, так как они даже не заметили того факта, что мальчишка из моего клана умудрился пробежаться вдоль их машин, с одним предметом, который напоминал коробку. Длинная такая, вытянутая коробочка, где-то длиной в полметра. Хитрость была в том, что в этой коробке были магнитные маячки. При помощи этих маячков, которые он прилепил к днищу их машин, я буду видеть то, где они находятся. Вы скажете, что это подло с моей стороны, возможно. Однако, при всем этом, я также понимал и то, что эти разумные не успокоятся. Они рано или поздно все равно постараются добраться до меня. Все-таки я откровенно объявил им войну, уничтожив половину их сил. 4 машины клана Жирин пропали, и все благодаря моим усилиям. Хотя про одну машину я бы так не сказал. Та самая машина Мири, которую захватили дроны, до сих пор, наверное, где-то валяется. Если дроны ее не разобрали на запчасти, но это меня не касается. Важно было другое. Когда я в этот раз уезжал из города, то заметил то, что машины моих врагов начали медленное движение вслед за мной. Все повторялось, как и в прошлый раз. Только в этот раз уже 4 машины двигались вслед за мной. 4. Видимо, клан Жирин решил двинуть в бой все свои последние силы. Ну, что ж, это их право. По крайней мере, у меня будет возможность попытаться с ними разделаться, что тоже немаловажно. Эти разумные сами виноваты в том, что таким образом перешли мне дорогу. Я их первым не трогал. Как говорится, ну пострадали вы немножко за собственную глупость. Ну, успокойтесь и дышите носом. Так нет же, решили, что им нужно меня наказать. А если вы уже решили с кем-нибудь устраивать военные действия, то готовьтесь к тому, что из другой стороны может прилететь к вам что-нибудь тяжелое. Все-таки, война – это дело обоюдное, и об этом тоже забывать не стоит. Кто-нибудь, конечно, подумал бы о том, что в эту поездку я заберу всех своих бойцов, даже того самого 10-летнего пацана, но я не настолько дурак, тем более, что им было чем заняться. В городе кто-то же должен заниматься утилизацией, пусть работают на благо города и моего клана. Кроме того, следовало учитывать тот факт, что в данном случае профсоюзу техников все-таки пришлось начать платить мне деньги. За каждую платформу с мусором они платили 500 кредитов. Когда глава профсоюза попытался пожаловаться в службу безопасности города, то ему откровенно заявили о том, что он мог бы со спокойной душой договориться с предыдущим инженером вместо того, чтобы собирать всякие слухи, вовремя перерабатывать мусор. Он этого не сделал. Теперь все это его личные проблемы. Наблюдая за тем, как за мной из города выехало сразу подряд 4 машины, я тихо покачал головой. Видимо, глупость здесь не лечится. Прошлый раз же было все точно так же. Почему их ничему не учит то, что происходит с ними? Я понимаю, что у них просто нет никакой информации о случившемся. Но даже так можно было понять, что раз что-то пошло не по плану, то нужно действовать по-другому. Неужели здесь только у меня мышление действует немного не так, как здесь принято? Что за глупость? Тяжело выдохнув, я приказал Мире гнать машину как можно быстрее к нашей первой базе. Выбора не было, нужно было спрятать машину. Эти разумные должны потерять наш след. Вы спросите о том, зачем мне нужны такие сложности. У меня есть план, и этот план надо воплощать в жизнь. В этом плане не было той самой глобальной перестрелки с экипажами этих машин. Мне надо было сделать так, чтобы они разделились. А это возможно только в том случае, если они потеряют мой след и начнут искать, рассредоточив свои машины по площади. Конечно, можно было бы подумать, что все это глупо, но выбора не было. Я должен избавиться от них по одному, именно так и не иначе. А это было возможно только в одном месте, где я смогу спрятать машину так, чтобы ее не смогли обнаружить. Более того, в этом месте у меня будут такие возможности, каких не будет у моих врагов. И это очень важно. Чем я и собираюсь воспользоваться. Погоня. Давайте, быстрее шевелитесь, лентяй. Глава клана Жирин не скрывал своей злости и плохого настроения, срываясь на своих собственных соклановцах, которые и так были в шоке от того, что сам глава решил с ними отправиться на эту охоту. Если вы упустите этих ублюдков, то я сделаю так, чтобы вы прокляли все. Вы должны их догнать. Машина у них тоже второго поколения. Не может она с такой скоростью передвигаться, но как бы он ни возмущался, факт отрицать не получалось. Машина, за которой они погнались, двигалась гораздо быстрее, чем они себе предполагали. Более того, она двигалась так, как будто намеренно скрывалась от преследования. За ней практически невозможно было уследить. В лучшем случае удавалось заметить либо пыльный шлейф, либо уже исчезающий кузов транспортного средства. Причем все это происходило так, как будто этот разумный даже не задумывается о последствиях такого использования транспорта. Вряд ли кто-то из охотников позволил бы так насиловать свою машину, ведь они сами прекрасно понимают тот факт, насколько зависит от своих машин. Если машина выйдет из строя во время такого заезда, то эти разумные сами попадут в ловушку. И об этом забывать просто нельзя. Ведь стоит только их врагам догнать эту машину, и тогда их судьба будет предопределена. Хотя можно было понять главное. Если этот разумный вел машину с такой скоростью, то вполне возможно существовала одна небольшая сложность. Возможно, его машина действительно могла передвигаться на таких скоростях, и если это так, то это значит то, что его машина только номинально имеет отношение ко второму поколению. Но откуда у молодого парня могли взяться деньги на такую модернизацию? Более того, каким образом он умудрился сделать все это за столь короткие сроки? Ведь он буквально приезжал в город на 1-2 недели, к техникам не обращался, транспорт его территорию не покидал. Что же тут происходит? Глава клана Жирин буквально был готов вцепиться в горло этому парню, только за то, что тот фактически уничтожил будущее его семьи. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данном случае сам этот молодой парень не так уж и виноват, ведь, по сути, он всего лишь хотел добиться правды, а вот тут вы ошибаетесь. В этом мире правда на стороне того, кто сильнее. Клан Жирин он был сильнее из-за того, что у него было больше бойцов, техники и вооружения. Но этот странный молодой паренек по какой-то причине сумел доказать обратное. Вполне возможно, что кто-нибудь мог бы сейчас дать намек на тот факт, что этот парень не такой уж и беззащитный, как может показаться на первый взгляд. Но старый дверг сразу почувствовал, что здесь что-то не так. Давайте начнем с того, что первые свои хорошие трофеи он привез именно после гибели первого грузовика поисковиков из его клана. Потом пропало еще 3 грузовика, и снова этот Хардарандер привез хорошие трофеи. Может, тут есть какая-то взаимосвязь? Думая над происходящим, старик все больше и больше склонялся к мысли о том, что этот молодой парень действительно в данном случае использует его бойцов всего лишь как наживку, и это его буквально выводило из себя. Естественно, что такое положение дел главу клана Жирин не устраивало, ведь он прекрасно понимает, что в данном случае все эти трофеи должны принадлежать именно ему, ему и никому больше. Но неужели его старые и проверенные бойцы так легко и просто попались в глупые ловушки, которые мог подстроить им этот паренек? Может быть, он их заманивает, и таким образом вынуждая сталкиваться с дронами, после чего подбирает разбитых дронов, оставшихся на поле боя? Возможно. Но это можно было выяснить только в одном случае. Загнать этого парня в угол и выяснить истинные причины происходящего. Вот только машины, на которых ехал боевой отряд клана, действительно были в очень плохом состоянии. Теперь он и сам понимал, что было бы неплохо обзавестись новой техникой. Вот только эта техника стоит больших денег, а тратить на все это собственные деньги глава клана Жирин не желал, да и не считал нужным. По сути, это была головная боль его соклановцев. Почему они раньше не подумали о том, что глава клана может с ними куда-нибудь отправиться? А значит, им нужно было бы технику получше прикупить, хотя у него у самого денег было достаточно. Он мог бы купить 3 или даже 4 машины 3-го поколения, чтобы таким образом улучшить автопарк своего клана. Вот только это же были его личные деньги. Почему он должен тратить свое собственное богатство для того, чтобы кто-то чувствовал себя удобнее? Да, сейчас его старательно трясло и швыряло, даже несмотря на ремни, которые удерживали тело старика в стареньком обшарпанном кресле в кабине грузовика. Ведь он не собирался постоянно заниматься подобным преследованием. Если бы не последние события, то вряд ли бы когда-нибудь эта степь увидела такой усиленный отряд. Он собрал всех взрослых представителей клана, которые могли держать оружие, и погнал их в эту поездку. Возможно, его клан и потеряет какие-то деньги, но сейчас было важнее другое. Нужно было вернуть авторитет клана Жирин, а то над ним уже нагло начали смеяться, прямо в лицо старому двергу, утверждая, что он не может справиться с каким-то сопляком, ведь уже весь город узнал о войне между двумя кланами, и пока что только его клан нес потери. Уже только за это нужно было этого странного человеческого детеныша примерно наказать. Тем более, что в последнее время этот парень взял под свой контроль даже и переработку мусора. Промышленный комплекс, который перерабатывает мусор, оказался весьма доходным вложением средств. Ведь даже его клан теперь был обязан платить деньги для того, чтобы этот нахал переработал их мусор, при этом получив дополнительный заработок. Разве это нормально? Все эти события отнюдь не способствовали хорошему настроению старого дверга. Он буквально чувствовал то, как сквозь пальцы утекает власть и сила, которую он считал своей собственной. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что ни о какой силе тут и речи не идет, ведь хвалиться силой этот разумный мог только в отношении собственных соклановцев. А вы что думали, что это не сила? Эти разумные зависели от него, были вынуждены подчиняться, а он наслаждался такой возможностью. Так почему же это нельзя назвать силой? Почему подобное положение дел нельзя назвать властью? И благодаря этому наглецу в последнее время его власти стало гораздо меньше. Чем меньше у него становилось подчиненных, тем слабее становился клан, тем выше поднимали голову те наглецы, которые когда-либо переходили им дорогу. И все они сейчас буквально радовались тому, что кто-то решил навредить его клану. Эти глупцы не понимают того, что старик и не забудет о таком их поведении. Он постарается каждого из них потом призвать к ответу. Ответит все, за все свои действия. Но сначала нужно догнать и наказать именно этого парня. Однако, как уже говорилось ранее, машина парня оказалась слишком уж шустрой, и догнать ее где-нибудь за пределами видимости из-за стен города сразу не получилось. Парень достаточно быстро оторвался, старательно заметая свои следы среди холмов, которые усеивали всю эту степь, и благодаря этому ему удавалось спокойно уходить от погони. Но когда-нибудь этому наглому сопляку же все равно придется остановиться, и тогда его клан отыграется за все, буквально за все. Ну, и что произошло? Когда на второй день они выехали в небольшую долину между 3 холмами, глава клана Жирин удивленно посмотрел по сторонам и воззрился на растерянно хлопающих своими глазами соклановцев. «Где его машина? Я тебя спрашиваю, куда делся этот ублюдок?» Опытные поисковики быстро разбежались по всей долине и даже забежали на холмы, пытаясь высмотреть пропавшую машину. Как ни странно, следы машины обрывались именно здесь. Она словно испарилась. Растерянно оглядываясь по сторонам, глава клана мог только покачивать головой, учитывая тот факт, что как поисковик он был очень слабым специалистом. Но даже более опытные и разумные, которые были в его отряде, сейчас просто разводили руками. Они не видели причин, которые могли бы помочь этому молодому парню спрятать свою машину так, что они просто ее не могут обнаружить. Тем более, что с холмов открывающееся свободное пространство ничего не подсказало. Просто не было этой машины нигде. Она исчезла. Немного посоветовавшись, поисковики подошли к главе клана и объяснили ему сложность ситуации. Придется оставить одну машину здесь, как своеобразный центр, а остальным машинам придется разъехаться в разные стороны. Таким образом они создадут сеть и начнут искать следы. Даже если этому разумному удалось скрыть часть своих следов, рано или поздно где-нибудь следы можно будет обнаружить. Но для этого придется постараться. Машинам придется разъехаться в разные стороны и начать кружиться, разыскивая следы пропавшего противника. Другого способа для поиска противника они не видели. После того, как они день проездят, нужно будет возвращаться в это место, в центр, чтобы таким образом, как бы собираться воедино и обсуждать случившееся. Выбора не было. Приходилось действовать так, хотя старик надеялся достаточно быстро разобраться с этим парнем, но теперь придется искать и ждать. На следующее утро три машины разъехались в разные стороны веером, а четвертая машина, на которой остался глава клана, должна была выполнять роль своеобразного центра. В ее задачу входило координировать их действия по рации, и даже более того, пользуясь тем, что передатчик был маломощным, его ретранслятор надо было вынести на ближайший холм, на самую вершину. Таким образом была возможность действовать более эффективно, имея постоянную связь. Глава клана Жирин не хотел упустить возможности обнаружить беглеца. Как только кто-то обнаружит его следы, все машины тут же бросятся в ту сторону. Но сейчас надо было искать. Безразличным взглядом проводив отъезжающие машины охотников, глава клана только мог шепотом произносить ругательство. Потом он всем этим разумным припомнит их непрофессионализм, ведь это именно из-за них ему пришлось бросить теплое, уютное жилище и отправиться сюда. Это именно из-за них он теперь вынужден трястись в этой машине и пытаться втиснуть свое заплывшее жиром тело в узкую кровать для охотников, которые сам когда-то приказал сделать еще уже. А зачем им широкие кровати, только место занимают. Теперь же он проклинал свою предусмотрительность, так как ночью дважды сам упал с кровати. При этом машина никуда не ехала, она стояла на месте, но переворачиваясь на узком лежбище, он все равно не смог удержаться и рухнул в проход. Ему даже послышалось, что кто-то пытался смеяться. Если это было так, то эти смешливые разумные совершили серьезную ошибку. Он такого не забудет и припомнит им все. Главное сейчас добиться своего, поймать в конце концов этого наглого парня.